описал, как мы в Оберфельде русским сдались, и как офицеры, один майор и два капитана, еще переводчик в Рождантском, в комендатуре испугались, когда мы вдвоем совершенно запущенно выглядевшие люди с автоматами в руках внезапно вступили в их комнату. Они так были шокированы, что у них все валилось из рук. Они не могли понять, как мы так незаметно могли пройти мимо охраны. Они предположили, что охрана оставила свои посты, чтобы пойти позавтракать, чего они ни в коем случае не должны были делать. Нам долго пришлось ждать, пока они наконец взяли у нас автоматы, которые мы за стволы держали, и им протягивали. Переводчик, который первым пришел в себя, отобрал их у нас и унес их в другую комнату. Они и про свой завтрак забыли, которым были заняты, когда мы вошли. И когда их шок прошел, они начали нас различными вопросами штурмовать. Хотя мы все понимали, мы только через переводчика отвечали. Нам приходилось быть очень осторожными, а то малейшее подозрение о нашем русском происхождении могло нам стоить жизни. К большинству вопросов, которые они нам задавали, мы были подготовлены. Один из первых вопросов, конечно, был «Из какой мы дивизии?». Нашу мы ни в коем случае не должны называть, потому что она состояла из русских немцев. Здесь мне очень пригодилась моя служба связиста в штабе батальона. Я только не знал, какие подразделения около нас наступали, но знал многих офицеров из них, потому что мне часто приходилось совершать служебные поездки к ним. Лучше всего я знал дивизию «Великая Германия». Я знал место и точную дату, когда она обратилась в бегство. Это внушало им сразу доверие к нам, после того, как майор в большой книге нашел подтверждение моим данным. И вот второй вопрос. Дивизия эта существовала до января 45 года. После этого прошло 4 месяца. Когда мы им говорили, что мы все это время в лесу, в убежищах проводили, они с удивлением качали головами и не могли отделаться от своего удивления. Долго они еще рассуждали между собой об этом, причем они свои взоры, полные изумления и восторга, не отводили от нас. Они просто не могли поверить, что такое возможно было. Но наша наружность говорила об этом, что мы долгое время не были среди людей. К тому наши голоса стали совсем тихими, потому что долго не говорили громко. Между собой они все вновь говорили о том, в какой опасности они были, когда мы вошли. Если бы у нас в мыслях было их убить, нам это легко бы удалось. Они как раз сидели за столом и завтракали. Даже оружие не имели при себе. Бросим пару гранат под стол, и все на этом. Такие речи переводчик, естественно, не переводил. Об этом они все вновь говорили. Их интересовало, какая у нас была цель. И что все это время мы делали в лесу, что ели и так далее. Мы говорили, что наша единственная цель была дождаться конца войны и потом сдаться, что мы и сделали. В прошедший день, именно 12 мая, увидели мы первых людей, которые вернулись после бегства. На тот момент мы не знали ни числа, ни месяца. Дальше мы узнали, что война кончилась, и мы сразу вышли. Мы пошли к дому, где знамя было, и наше счастье было, что как раз охраны не было во дворе, что мы прямо к ним пришли. А что мы творили в лесу, было то. Насколько возможно было прятаться, насколько возможно было остаться незамеченным. Передвижение совершали только во второй половине ночи. Продовольствие искать только в совершенно оставленных и отдаленных усадьбах. Когда в домах ничего не могли найти, мы пристрелили одичавших поросят и на огне пекли. Их вопросам не было конца. У бедного переводчика было много работы. Бывало, он и ошибки делал во время перевода, но поправлять нам нельзя было. Русские совсем забыли про свой завтрак. Переводчику пришлось опять ставить чай. Нас заставили мыть руки и посадили за стол с ними позавтракать. Мы обрадовались и последовали их приглашению. Стол был богато накрыт. Мы выглядели безобразно, и от нас распространялся неприятный запах. Несмотря на это, они ели с нами. Уж такое русское гостеприимство. Мы ели жадно, они нас не торопили и дали нам возможность хорошо наесться. А мы во время еды вынуждены были давать ответы на их вопросы. Они спрашивали нас о наших домах, но об этом мы ничего не знали, только то, что нас разбомбили и что нас привезли из Данцига во Франкфурт. Как и что с нашими домашними, мы не знали. И опять же они коснулись нашей лесной жизни. Нам это стоило больших напряжений с нашим хриплым голосом так много рассказывать. Мы долго ели. Все снова мы брались за хлеб. Он такой вкусный был. «Уж давно мы не видели хлеба. Мы поблагодарили за еду, и тогда стал вопрос, что с нами дальше делать. Они были едины, что мы их язык не знаем. Так как мы все понимали, мы были поставлены перед серьезным испытанием. Я сегодня еще удивляюсь, как мы это выдержали. Как бы молоды мы ни были, они не могли по выражениям наших лиц заметить, что мы их понимаем. Бог дал нам тогда совсем особое мужество и высшую силу устоять. Теперь я понимаю, что тогда наша судьба в руке Божьей была, а тогда мы видели ее в руках тех трех офицеров, которые об этом советовались». Два капитана предложили нас просто увести в лес, пока никто не знал об этом, что мы из леса пришли. Но тогда слово взял майор. Мои глаза еще сегодня становятся влажными, когда я об этом вспоминаю, как он, защищая нас, вступился за нас. Он сказал, что это очень даже незаконно, если они нас сейчас убьют. Мы так долго ждали окончания войны, и чтобы сохранить свою жизнь, они ее просто отдали в наши руки». Он несколько раз повторил, что нас не берет на свою совесть, потому что мы добровольно вышли и нашу жизнь им доверили. «Взгляните на этих детей», — сказал он, — «они, безусловно, ни в какой войне не виновны». Я чуть было не заплакал, уж так по-отечески были сказаны эти слова. Они уставились на нас, но мы делали вид, что мы в раздумье. Невозможно вновь предаться в те чувства, но что мы в тот час пережили, это было жестоко. Наконец, те два капитана были согласны с майором, но чтобы облегченно вздохнуть, еще рано было. Испытание еще не кончилось. Майор сказал, что нас отведут в Репин, и для этого он послал одного капитана организовать конвой. Я еще на одно хотел обратить внимание. Все время, в которое мы в лесу были, мы из осторожности не пили алкоголь и не курили. Когда мы сдались, и после того, как они успокоились, офицеры предложили нам сигареты, и мы взяли. И когда они нас подготовили к дороге, они нам еще дали большое количество махорки на дорогу, и так мы стали курильщиками. Капитан вернулся с конвоем, и тут ворвалась пьяная банда с диким громким криком поглядеть на этих непривычных посетителей. Этим началась наша главная проба нервов. Как дикие животные, ринулись они на нас, чтобы нас разорвать. Каждый хотел лично над нами исполнить приговор. Они орали, что офицеры затыкали свои уши. В лес, расстрелять, повесить и так далее. Их все больше становилось, чтобы на нас посмотреть, и стало еще громче. Нас заперли в угол, и офицеры стояли впереди нас. Многие из посетителей были настолько пьяны, что еле держались на ногах. И эти солдаты должны составить конвой. Майор взял от одного более трезвого сержанта подпись, что он нас живыми сдаст в тюрьму. В тюрьму Репин. Для этого он должен себе выбрать три человека, чтобы нас охранять. Эти сразу ушли, чтобы себя на дорогу подготовить. Чего нам только не пришлось еще услышать, пока нас, наконец, увели. Лучше было бы, если бы мы ничего не понимали. Грязная русская ругань, которая у них укоренилась в речи. Это теперь будет нас постоянно сопровождать. Как мы тогда смотрели в будущее? Во всяком случае, ничего хорошего нас не ждет. Будущее лежало перед нами в темноте. Хорошо, что мы тогда не знали, что нам предстоит. Я не знаю, что Эдуарду еще пришлось пережить, а меня, серп и молот, советская звезда, долго держал в своих клещах. В полдень нас увели. Был солнечный день и очень жарко. Четыре человека с автоматами, двое спереди, двое сзади. Одна овчарка и переводчик были нашими провожатыми. Мы свободно могли ходить, разговаривать, курить. А когда хотели пить, они нас обеспечивали водой. Это было тяжелое путешествие, очень жарко, и я думаю, это было около 20 километров. В пути, когда мы проходили через деревни, занятые русскими, там тоже кое-что дали нам почувствовать. Часто нас ругали. В нас целились, и как большинство пьяные были, они могли стрелять. И это давало опять нервное напряжение. Иногда подбегали дети. Несколько раз и женщина одна хотела нам что-то дать, но конвой это не допустил. Через 3-4 часа мы пришли в Репин. Там нас сдали в одну тюрьму и нас заперли в очень тесную камеру. Там еле места хватало на две железные койки. Мы бросились на койки, но скоро нас потревожили. Нас повели на обед. большая столовая, полная русскими солдатами, штрафниками, с которыми нам пришлось кушать, для нас было совершенно непривычно. Но это непривычное общество не мешало нашему аппетиту. Мы были голодные, и, что нас удивило, нас неплохо кормили. Русские солдаты были не враждебны против нас. Некоторые немного понимали по-немецки, и они много хотели от нас узнать. Мы их понимали и все, что они между собой говорили. В основном о том, за что каждый получил штрафное наказание. В основном это были 15-суточники, которые получили наказание за разные мелкие преступления. Нас 3 раза в день водили кушать. Остальное время мы были заперты в камере. В этой тюрьме мы были 4 дня. Здесь нам пришлось сдать очень тяжелое испытание. Каждую ночь после 12 нас выводили из камеры, и на тюремном дворе, в темном уголке, нас ставили к стенке, как для расстрела. Один маленький лейтенант, по всему видно еврей, проводил эту операцию. С ним было еще 6 человек, все вооруженные пистолетами. Здесь силы должны нас испытывать, понимаем ли мы по-русски. Маленький был особенно плохой. То свой пистолет приставит к моему виску, то к Эдуарду. При этом он всегда выкрикивал такие приказания, как, например, повернуться, лечь, бежать и так далее. Мы стояли тихо, как немые статуи, ни на что не реагируя. Другие тоже подбегали к нам, каждый свой пистолет тычил к нашим вискам и к затылкам и орали на нас, почему мы не обращаем внимания на приказы офицера. Мы стояли тихо, что неописуемо было тяжело. Мне не хочется думать о этих 4 тюремных ночах. Потом вдруг кто-то орал по-немецки, почему мы не выполняем приказания. На это мы ответили, что мы не понимаем, чего они от нас хотят. Потом, ругаясь, он кричал по-русски дальше, что они все равно русское выбьют из нас. Когда они наорались до усталости, они нас уводили назад в камеру. Подобные сцены повторялись каждую ночь. Мы уже не рады были, когда ночь наступала. Как бы ни было опасно в лесу, но там мы чувствовали себя намного вольнее. Там мы могли нечто предпринять. Здесь мы были связаны. Самым тяжелым испытанием было это делать вид, что мы не понимаем по-русски. Благодарность Богу мы выстояли, нас пощадили. Хотя еще много тяжелого нам предстояло испытать, но мы остались в живых. После 4 дней вывели нас из тюрьмы и доставили в комендатуру в этом самом Репен. Там нас заперли в подвале. В подвале была печка, и мы сами готовили себе еду. Разные продукты для этого нам приносили. В комендатуре нас определили к следователю, который все о нас должен узнать. Если в тюрьме с нами грубо обращались, то здесь наоборот. Там психологически с нами грубыми людьми слишком вежливо обращались. Скоро мы убедились, что это для нас стало гораздо опаснее. 2 сержанта были нашими постоянными наблюдателями. Они выглядели очень интеллигентными и, соответственно, этому с нами и обращались. Один из них всегда был в соседней комнате. Мы заметили, что они оба понимают по-немецки, но когда мы у них чего-то спрашивали, они не понимали. Они звали тогда переводчицу. Нам нельзя было знать, что они нас понимают, и они не должны знать, что мы их понимаем. Все 4 понимали оба языка, но это осталось тайной. По нашей просьбе они нам в первый день принесли ножницы и машинку для стрижки волос, и мы могли себя привести немного в порядок. Мы постригли друг друга, как могли, освободились от вшей. Для этого они нам дали даже утюг, который мы на печке нагревали, и всю одежду проутюжили. И для стирки дали возможность. Как я уже говорил, с нами обращались самым учтивым образом. Но это был лишь очень хитрый маневр. Все, о чем мы с Эдуардом между собой говорили, прослушивалось. Не появится ли что-то русского в нашей речи? Об этом нам не нужно было беспокоиться. От русского языка мы совсем отвыкли. Самое плохое наступало ночью. Сразу в первую ночь нас по очереди увели на допрос. И там с нами говорили очень вежливо, как следователь, так и переводчица. К этому немного мы подготавливались. Главные вопросы, которые здесь возникали, мы многократно проштудировали. Это было опять же, какая деревня, место рождения, место жительства и так далее. Дивизия Великой Германии, где и когда участвовала в боях, каких мы знали офицеров. Родились в Данциге, последнее время жили во Франкфурте на Майне. Напоследок разбомбили, от родственников никакого следа. Часто нас спрашивали одно и то же, чтобы нас запутать, но первый экзамен мы выдержали хорошо. Потом они дальше действовали. Мы должны были в их присутствии написать наши биографии. Благодарность Богу, мы оба хорошо по-немецки читали и писали, так что и здесь подозрение отпало. На этом они не успокоились. Этот маневр они повторяли каждую ночь, а потом они придумали что-то совершенно хитрое. Мы должны повторять за ними русское слово. Сначала отдельные слова, потом фразы, все длиннее. Здесь нам уже особенно пришлось быть внимательными. Этот маневр стал очень опасным. Собственно, я еще никогда по-русски хорошо не говорил, все с акцентом, а Эдуард еще хуже, чем я. И в этом они вынуждены были убедиться, что мы не русские». Но совсем они во всяком случае не убедились. В этой комендатуре мы тоже 4 дня были, и в последний день они повели нас обоих вместе к следователю. Может быть, он хотел сделать последнюю попытку. Он сказал, что у нас есть много подозрительного, что мы русские. Если мы действительно ими являемся, мы должны признаться. Нам нечего было бояться. Они их больше не искали, чтобы уничтожить. Пока шла война, по приказу Сталина было много наших людей уничтожено. Но теперь все изменилось. Те, которые вынужденно предали родину, должны быть помилованы и возвращены назад на родину. Это непосредственно нам он говорил, но когда он заметил наше безучастие, переводчица вынуждена была все перевести. Он говорил, что это не напрасно мы так долго прятались. Германцы такого бы не сделали, они среди своего народа бы спрятались. Все это было сказано в самом высоком вежливом тоне. Он гарантировал нам свободу через несколько лет. Нам следовало теперь быстро обдумать, а то, когда окажемся в лагере для военнопленных, может быть, будет поздно. Они опять увели нас в подвал, где мы оба предались глубоким размышлениям. Сержант сказал, что они нас отправят в лагерь для военнопленных. Это было 22 мая 1945 года. Из комендатуры они нас увезли на грузовике во Франкфурт-на-Одере. Недалеко от моста, на левом берегу, вблизи железной дороги, был большой лагерь для военнопленных. Туда они нас привезли, но мы там долго не задержались. Я думаю, одну ночь. На следующий день нас обоих определили в одну группу в Россию. Во Франкфурте в лагере началась для меня большая перестановка. Лагерь настолько был переполнен людьми, что не для всех хватало места лежать на улице под открытым небом. Каждый спал на том, что имел. Многие попали в плен со всем подразделением. У них были рюкзаки, одеяла, да и все, что солдат должен иметь при себе. Мы были с пустыми руками, но не были избалованы. И нам нипочем было спать на земле. Да и вообще, мог ли быть еще сон после всех этих переживаний? Мы привыкли к одиночеству, долго не были вместе с людьми. Здесь море людей. Были и старые, и раненые среди них. Всю ночь были слышны стоны и плач. И ругань охраны только можно было слышать. Мы были закаленные во всех отношениях, как физически, так и морально. Я думаю, тогда я не умел плакать. Мы были готовы на всякий шум реагировать, так что о сне не могло быть и речи. Во Франкфурте нас пересадили в вагоны для скота и привезли в Позен. Там опять был большой лагерь. Здесь нас в первый раз немного медицински обследовали, и это лишь поверхностно. Но этого было достаточно, чтобы нас с Эдуардом разлучить. Это обследование принесло нам расставание, которого мы так боялись. Мы боялись, что мы в жизни никогда не увидимся больше. После обследования меня вызвали для дальнейшей отправки в Россию. Эдуарда оставили из-за его ранения. Мои ноги тоже очень плачевно выглядели, но их чем-то помазали, и это было все. Они еще долго болели. Мы просили, чтобы нас оставили вместе, но безрезультатно. Мы обнялись и целовались до тех пор, пока нас не разняли. И тут на моих глазах навернулись слезы, и я почувствовал, что у меня еще не все человеческие чувства исчезли. Я его никогда больше не видел, но в моей памяти он остался как незабываемый преданный друг, с которым я в моих самых тяжелых жизненных испытаниях все делил. Вместе мы прошли через огонь и воду, часто были под градом пуль, и везде Божья рука хранила нас. И так мы остались невредимыми, и вот теперь это тяжелое прощание». В Позене нас посадили в вагоны для скота, по 90 человек. Мы быстро доехали до Варшавы, но там мы несколько дней стояли в тупике. Из беседы охраны я понял, что за Варшавой был взорван поезд с русскими солдатами. Этой участи был наш поезд приговорен. Поляки хотели взорвать поезд с немецкими пленными, но поезд с солдатами по каким-то причинам был пущен вперед, и так этот наехал на мину. Прошло несколько дней, пока все убрали, и наш поезд мог ехать дальше. Там, должно быть, много убитых было. Я все понимал, но боялся себя выдать, ведь никто не должен знать, что я россиянин. Мне ни с кем не хотелось иметь общение. Я был так удручен моей потерей, потерей друга, которого никогда не смогу забыть. Первое время я так о нем тосковал, что у меня никакого желания не было ни с кем ни о чем не говорить. А это делало мучение еще сильнее, в переполненном вагоне неделями сидеть. Ведь было как раз лето, и в набитом до отказа вагоне была невыносимая жара. Постоянно были слышны просьбы о воде, но на это никто не реагировал. На эти просьбы отвечали только руганью. Многие не перенесли эту поездку и умерли в дороге. Часто трупы днями лежали в жарком вагоне. Кормление было нерегулярное. К тому же его бросали как животным в вагон, так что не каждому доставалось. Когда мы приехали в Брест, мы едва еще выглядели как люди. Мы были подобны скелетам. Там нас пересадили в русские вагоны, и у нас была короткая возможность немного распрямиться на свободе. Отсюда дальше мы поехали на Киев. В Киеве мы опять стояли несколько дней в тупике. И так нам пришлось больше месяца сидеть в жарких вагонах, пока, наконец, не высадили нас в Харькове. В Харькове нас привезли на завод «Серп и молот», где изготовляли молотилки. Никогда не забуду вагон, полный людьми. Потом, немного позже, как мы по улицам Харькова шли. Мы онемели от долгого сидения и к тому же были совсем истощенными. Здесь мы видели последствия того, как человек обращается с ближним своим. Я поневоле был втянут в военные события, видел ужаснейшие злодеяния, на что человек способен, если он последует закону злых сил. Вся война, которая миллионам людей жизни стоила, была не что иное, как ссоры некоторых людей между собой. И это привело к тому, что миллионы людей друг друга растерзали. Много невинной крови текло при этом. Война принесла неописуемо много несчастий. И результат этой войны – у миллионов осталось тяжелое бремя на всю жизнь. Для меня это было лишь маленькое начало. В Харькове мы были в лагере для военнопленных, недалеко от завода «Серп и молот», где мы работали в литейном цехе. Тяжелая работа, страшная жара, слабое питание делали свое дело. Многие навсегда остались в Харькове. Многим, которым и я принадлежал, было еще дополнительно тяжело, что их вызывали каждую ночь на допрос. МГБ, позже КГБ, выявляло предателей Родины, которым и я принадлежал. Но об этом никто до сих пор ничего не знал. Вызывали таких, которых в чем-либо подозревали. Я думаю, у меня это было мое имя, потому что оно в России встречается очень часто, а в Германии, напротив, редко. Собственно, это только мое личное мнение. Точно я этого не знаю. Но что привело к моему разоблачению, было то, что я так мало, собственно, ничего не знал о моем выдуманном прошлом, о котором меня каждую ночь вновь спрашивали. Все это вместе взятое привело меня в безвыходное положение. Работа была тяжелая, ночью на допрос, и постепенно я стал разбитым. Если человеку долго спать мешают, его органы чувств постепенно теряют свои способности, и я, пожалуй, уже выглядел довольно глупым, когда я не стал больше быть самим собой. Собственно, я должен быть благодарен, что это не раскрылось тогда еще в комендатуре в Репин. Здесь же следователь был очень упрям. Переводчик часто переводил неверно, но мне нельзя было поправлять его. Однажды днем они меня с работы взяли. Он сказал мне, если я не хочу здесь у его стола подохнуть, тогда я должен признаться, что я россиянин. Целую ночь он меня держал, а на следующий день он так язвительно поздравил меня с днем моего рождения. Фактически было это 5 октября 1945 года, стало быть, мне 20 лет. Тяжелый день рождения, я полупомешанный признался во всем, и тут же меня вывели из лагеря. Два парня с овчаркой увели меня и посадили в трамвай, и доставили на тракторный завод, где тысячи мне подобных ждали свою участь». Знакомых никого не встретил, когда я так ходил в надежде кого найти. То был гигантский лагерь. Здесь были люди опустившиеся, обросшие, грязные. Там я никого бы не узнал, как и меня никто бы не узнал. Здесь в большинстве были из власовской армии, которых англичане передали русским, чтобы казнить их. Немцев было мало, и то в большинстве пожилые люди. А я все еще носил немецкую униформу. Собственно, она была в таком состоянии, что это едва было видно. Мои ноги все еще болели, хотя в лагере для военнопленных их немного подлечили. Вши еще все были. После 2 дней меня вызвали и с группой примерно 100 человек перевезли на турбинный завод. Это тоже гигантский завод. К самому заводу было пристроено 5 10-этажных домов. И нас поместили в 5-й. Здесь завод был оцеплен колючей проволокой. Из наших лагерных помещений мы могли прямо на завод идти, на работу. Сначала нам пришлось это здание ремонтировать, а позже и цеха. Здесь мне пришлось медленно прощаться с немецким языком и тренировать русский. Было там несколько немцев. Но большинство таких, которые таковыми не хотели быть, во всяком случае по-немецки они неохотно хотели говорить. Потом я все равно нашел друга. На турбинном заводе я работал в цехе Т-3. Здесь изготовлялись лопатки турбин. Нашей работой было в основном нагружать и разгружать различные детали. Это была тяжелая работа. Кто хорошо работал, получал дополнительный обед с завода. Вначале нас очень строго охраняли. Еда была немного лучше, чем в лагере для военнопленных. И здесь нас чище содержали. Также против вшей вели борьбу. И ноги мои стали лучше. Однажды во время работы ко мне подошел человек от начальства этого завода и спросил меня, не хочу ли я или не согласен ли я играть в футбольной команде этого завода, где он является главным тренером. Я сказал, что я охотно играл бы, но я же заключенный. Потом он сказал еще, что лагерное начальство дало ему разрешение выбрать из заключенных 3 футболистов, чтобы был полный состав его команды. Он несколько дней ходил по заводу, чтобы сделать выбор, и что он для этого меня и выбрал. Я тут же согласился. Что можно лучшего желать, как иметь дополнительное питание, каждый вечер на пару часов выходить, чтобы потренироваться. Футбол я очень любил, и это предложение, как говорится, как с неба свалилось. Мы даже участвовали в поездках в другие города. Я был уверен, что он будет мной доволен. Я уже много играл в футбол. Он записал имя, даты рождения и так далее, и ушел. В тот же вечер нас вызвали. Он еще 2 человек выбрал, 1 украинца и 1 грузина. Мы пошли на стадион завода, где мы познакомились с командой и сделали пробную игру. Я получил номер 9. С тех пор он нас каждый вечер выводил из лагеря, заводил нас в столовую, и не прошло много времени, и я опять был на ногах. Зимой мы не играли, но наш тренер часто водил нас в спортзал, чтобы мы за зиму не онемели. Все лето 46-го года мы играли. 2 раза выезжали, где мы 1 раз проиграли, а 2 раз мы выиграли. В лагере становилось все тревожнее. Начались опять ночные допросы, и многих увозили на «Черном вороне». Я опасался, что очередь скоро дойдет и до меня. Между тем я писал письма, чтобы узнать что-нибудь о моих родственниках. Моего отца я нашел через его друга из соседней деревни. Он был в лагере недалеко от Москвы. Но мое письмо уже его не застало. Пока оно дошло, мой отец уже уехал к своему другу. Его в тот же день арестовали, но письмо он мне еще написал. В это же время я нашел и маму, а папа опять исчез. Мама с моей старшей сестрой Марией были в Караганде, в совхозе №1, где они работали, но жили в Петровке. Про других братьев и сестер мы еще долго ничего не знали. В лагере на турбинном заводе нас стало все меньше. Я чувствовал, что моя игра в футбол скоро кончится. Положение в лагере становилось все напряженнее. Скоро должно что-то решительное произойти. Этот лагерь назывался следственным лагерем. Ночью часто людей вызывали на допросы. Постепенно люди исчезали, куда никто не знал. В лагере были только предатели Родины и власовцы, сторонники Бендеры, немцы родом из России, которые служили в вермахте, как я. Нас было еще человек 20 немцев, которых после октябрьских праздников, именно после 7 ноября 1946 года, вызвали в политотдел и заявили нам следующее. Нам вскоре вручат бумагу с адресом, что нам разрешено жить только в коме АССР, и что поездку туда мы должны самостоятельно проделать. Это значит без сопровождения. И так подошел день, чтобы нам рассчитаться. Каждый получил билет туда и немного денег на дорогу. Я уже не помню сколько, но на буханку хлеба не хватило бы. Она стоила тогда на базаре 200 рублей.